Сегодня видно новую звезду. Холодную, яркую, серебристую. Прибыв на место высадки, я закрываю глаза и жду. Я знаю, что мой корабль висит надо мной под маскировкой. И теперь я чувствую холодные мурашки от обновления защиты. Моя кожа сразу же наполняется энергией воронки. Она получает подзарядку и одновременно передает в обмен информацию, которую я собрала. Но что-то изменилось. Обычно я жду речи основателя с нетерпением. Сейчас же мой позаимствованный живот сжимается от страха. Я стараюсь стоять прямо и шепчу мантру. Я сильная. Я могущественная. Я принадлежу Харибде. Добро пожаловать назад, первый пионер. Сколько времени прошло с твоего последнего обновления защиты? С тех пор, как я приземлилась на Землю, прошло 2 дня. Как ты себя чувствуешь, дитя? Я чувствую себя в безопасности. Я чувствую себя защищенной, сильной. Следовала ли ты мантре? Да, я следовала мантре. Судя по твоей информации, ты помедлила с мальчишкой. Он прекрасно подходил для вселения. Пауза. Почему так? Я не была готова. Ты не была готова? Мы построили корабль Харибда, подарили тебе жизнь, тренировали тебя быть пионером с младенчества. Их голос переходит на визг. А ты смеешь нам говорить, что была не готова? Я падаю на колени. Мои пальцы тянут обожженную траву. Я прошу прощения у Харибда. Нам не нужны твои извинения, они для слабых. Нам нужны результаты. Какие результаты у тебя есть, первый пионер? У меня есть информация. Собаки, цвета и бредни мальчишки. Что это за информация? Ты тратишь время впустую. Простите меня, я бестолочь. Я съеживаюсь. И какими методами ты пользуешься? Обыскиваешь их жилище? Смотришь их медиа? Ведешь себя пассивно? Мы тебя не этому учили. Разведчики уже добыли для нас подобную информацию. Мы хотим от тебя большего, первый пионер. Чего же ты ждешь? Я глубоко дышу, закрываю глаза. Что я могу для вас сделать, о Харибда? Мы хотим, чтобы ты сосредоточилась. Мать уже тебя подозревает, а должна доверять тебе. Больше никаких ошибок. Они должны поверить в то, что ты одна из них. Ты получила ультиматум от человека. Я смотрю на яркую звезду, которая на самом деле Харибда. Я разработаю план, о основателе. Я не подведу. Отлично. Есть только одно направление, следуя которому ты можешь добыть полезную информацию. Выясни, какие у людей слабости. Ты вселишься в каждого из членов семьи. Начни с матери. Пауза. И напоминание тебе, первый пионер, чтобы лучше сфокусировалась. Ветер хлещет по лицу. Деревья, кусты, обожженный холм исчезают. На их месте возникают голограммы. Человек, голый и глупый, спотыкаясь, идет вперед. Теперь он сменяется присевшей собакой с прижатыми ушами и щелкающими зубами. Теперь я вижу земное солнце, неистовое и яркое. Наконец, воронку, вечно вращающуюся в луче обновления защиты. Я отворачиваю лицо от ее рева, сжимаю пальцы на почерневшей траве. Она исчезает. Основатели напоминают мне, зачем меня сюда отправили. Говорю я себе. Эти символы мне уже показывали. Они обостряют мое чувство долга, и как бы они ни пугали, без них никак. В состоянии ли ты выполнить эту миссию, первый пионер? О, да, Харибда. Вспомнила ли ты свое предназначение? Ты все еще верна проекту Ультима? Да, я. Тогда не подведи нас. Звезда, которая на самом деле Харибда, пульсирует еще один раз и исчезает.